57. Об исцелении одной женщины по молитвам святого. В то же село Городищево в 7161-1653 году из деревни Калошино Нагуевской Пятины Ярополческой Государевой волости пришла помолиться женщина по имени Агафья и поведала следующее. «Болела я сильно», — сказала она. «Все члены мои ослабли, так что я лежала в постели 2 года, а глаз у меня выпучился, и от той болезни я не видела одним глазом. Будучи больной, я дала обет пойти помолиться Сергию Чудотворцу и поклониться образу его. И в это время, — сказала она, — исцелилась от болезни, глаз мой стал зрячим». И я пришла поклониться его святому чудотворному образу.